Глава пятая. Счет на дни. Чем ближе подступали, петляя Днепром, вражьи рати, тем меньше, кажется, становилось часов в сутках, которых счастливые русы пока не знали, живя себя по солнышку, луне и звездам. Рысь за три дня, что минули с тех пор, как ускакал с донесением, странствующий рыцарь-шпион и барон Менестрель почти полностью превратился в того зверя, честь которого получил свое прозвище, но с некоторыми существенными отличиями. Вряд ли кто-то слышал, чтобы рыси лаяли, а вот наш гавкал так, что заслушаться можно было, но шипел тоже великолепно. Безногий ветеран-инвалид с трудной судьбой, Ставр, тоже шипел чаще, чем разговаривал, но у этого выходило не по-кошачьи, а вовсе уж люто, по-змеиному, лучше бы уж хрипел, как раньше. Дошло до того, что со двора разбегались все гражданские, едва заслышав их шипение и лай. Сам Всеслав продолжал говорить человеческим голосом, но делать это вне стен, за которыми собиралась то узким, то широким составом ставка, практически перестал. Он и с сыном играл практически молча, переставляя по полу деревянные фигурки или надевая на руки кукол, тоже ставших молчаливыми. И пару раз случалось, что, застыв с лошадкой или мишкой в руке, замирал, а потом вскакивал и выходил из комнаты, на ходу веля сзывать советников. Подумав что-то, что могло улучшить и без того вылизанный и посекундно выверенный план операции под кодовым названием «Лужа», который должен был с размаху сесть папа римский, ни Дарена, ни тем более Леся с Домной к великому князю с разговорами и расспросами не лезли. Надо думать, мучаясь по этому поводу нещадно. Но терпели, понимая, что на Всеславе и без того лежал груз забот и ответственности, никому из живых и не снившийся. Как вышло так, что за неполных три недели произошло столько всего и практически сразу? Отчаялись понятия князь и я. Выручало только давнее общее, одна на двоих, а теперь будто бы усилившаяся вдвое привычка идти к намеченной цели до конца, до победы, сжав зубы, а предварительно наплевав на все и всех, пытавшихся помешать. Но и люди, конечно, выручали. Видя, как настойчиво и упорно продолжал выбиваться, да все никак не мог выбиться из сил батюшка-князь, подтягивались все. Подземные сидельцы, громовых и огненных дел мастера выкатили за две седмицы едва ли не месячную норму продукции, как могли на скорость химических реакций повлиять вовлеченность, лояльность, энтузиазм, да хоть бы даже и наш с князем личный пример, мы и понять не могли. Всеслав привычно свалил все на волю богов. Я тоже этот и некоторые другие факты ничем, кроме чуда, объяснить не мог. Да, не научно, но факт. Свен приступил к испытанию арбалетов-самострелов. Первые, блин, комом взвести смогли только Ждановы и самые крупные Гнатовы. Болт летел на 4,5 перестрела, 300 с лишним метров, невообразимая по нынешним временам дистанция выстрела. На расстоянии до 200 метров древко при попадании в твердую мишень, вроде толстой деревянной колоды, разлеталась в щепки. Свиную тушу, подвешенную на суку, прошивала, кажется, не меняя ни скорости, ни траектории. Следующие прототипы, которые под силу было взвести уже каждому из ратников, молча отнял Янко, все 5 штук. С его слов, пятерка лучших стрелков уверенно попадала в мишень размером с кулак, с 4 перестрелов, 8 раз из десятка. Цель их величиной с голову, без промахов. Немногословный Латгал пояснил, что много таких игрушек ему не нужно. Но если будет еще пяток, его парни выбьют у врага сотников и десятников еще до того, как противник пойдет на дальность привычного выстрела. Свен, присутствующий при разговоре, кашлянул и пообещал обеспечить, и тоже не подвел, да вообще никто не подвел. Ругаясь, пугая своим лицом человека, который не спал примерно год, ввалился в переговорную, когда Ставр как раз заканчивал шипеть, безжалостно ругаясь, доклад о продвижении и потерях противника за минувшие сутки. Выглядя при этом так, будто не спал лет 5, все шло вполне в рамках плана, даже лучше. «Слав, там пошел к тебе присол... Тьфу, зараза! Посол к тебе пришел с грамотками. На посла только похож, как на... как я на монаха». Прошипел, пролаял воевода. Учитывая то, что представлять себе того монаха, что мог бы хоть отдаленно походить на Гната, нам с князем не хотелось совершенно. Всеслав уточнил. «Откуда хоть?» «Север, Готланд», — лаконично гавкнул рысь. «Знаешь там людей?» — перевел взгляд на инвалида-чародей. Ставр только кивнул. По счастью, молча. Когда эти двое начинали матерно шипеть на два голоса, неуютно становилось даже мне. «Зови!» Вошедший боком в дверь взрослый здоровенный воин с рыжей курчавой бородищей, заметно тронутой сединой, сперва смотрелся. Внимательно, подолгу изучив каждого из заседателей, задержавшись дольше всех на Гарасиме, Ставре и Рыси, кивнул сам себе и шагнул вперед. Ненавист над столом, но встал эдак весомо, амбициозно, с претензией. «Мое имя Хаген. Люди на этом берегу знают меня Хагеном Рыжим», — начал он с очевидного, с того, что сомнений не вызывало. «На берегах предков знают Ярлом Хагеном Ульфсоном Рыжебородым. Я прибыл в град великого князя Всеслава, сына Брачислеева, потомка Рёнгвальда, с вестями о тех, кому надоели папские псы и рабские учения на том берегу Варяжского моря». При этом он смерил вызывающим взглядом отца Ивана, будто пробуя взять патриарха всея Руси на слабо. Святейший лишь вздохнул кротко и улыбнулся в ответ. Всеслав, знавший его чуть лучше северянина, предпочел бы, чтобы в нашу с ним сторону святой отец так не улыбался никогда. «Трусливая баба Хальстен, купивший подобие власти за римское золото, что сидит в Сигтуне, боясь выйти в море, не решаясь двигаться на север и на запад сушей, многим неудобен и просто надоел. Его епископы, скоты в бабьих тряпках, забирают много воли, учат детей всякой дряни, противной старым богам, которые, как говорят, у нас вашим или родня, или вовсе общие». Чародей молчал. Слушал Рыжего, что распалялся не на шутку, и молчал. Что нужно Хагену, было ясно. Зачем это Руси, да тем более вот конкретно в данный, вообще неподходящий момент, пока оставалось загадкой. Бородач поносил, не стесняясь, в словах католиков и нанятых ими властителей, что смотрели церковникам в рот и в карман, плевался, вспоминая про обоих Эриков, седьмого сына Стенкеля и язычника, который привел к власти народ, но перекупили монахи, сетовал на то, что из потомков древней крови не осталось почти никого, кто смог бы взять власть, а не купить или украсть ее. Всеслав по-прежнему не произносил ни слова. Он, а с ним и я, точно знали о том, насколько глубоко во мрак истории уходили корни нашего с ним генеалогического древа, и о том, что по древности крови из нынешних монархов с нами сравниться могли считанные единицы, преимущественно родня от двух-трехродной до более далекой. «Некоторые из тех, что послали меня, были бы рады закрыть наши северные земли от тех, кто учит потомков легендарных героев с детства быть слабыми и покорными. Многие поколения до нас учили другому. В наших краях нельзя быть слабым. Слабый — мертвый. Он может ходить, торговать, говорить, но он мертв. Не дело, когда мертвецы учат живых и правят ими. Ясно, что править рабами проще, чем воинами. Наши земли не хотят плодить рабов. Что продолжит слушать епископов чужой веры, которые сперва скулят на площадях, оплеванные и побитые, а через год-два уже важно учат, как жить, стоя на возвышении в доме Бога, которые построили на наши же деньги. Кажется, как говорили в моем времени, у Хагена наболело. В том, что говорил он честно и от души, сомневаться не было никакой возможности. Как не было ее и в том, чтобы понять, с какой целью он преодолел сотни верст, придя сюда. Это и постарался выразить на лице Всеслав, чуть подняв левую бровь. «Мы, я и пославшие меня, просим тебя, великий князь русов, выбрать, кого из властителей наших земель, Готланда или Свеланда, ты поддержишь словом и делом. Тот, на кого ты укажешь, примет старшим братом тебя, а не Генриха из Ахена. Родил такие рыжебороды. Вот так». Швеция выбирала между Русью и Священной Германской Римской империей. Интересно, кто сейчас распинался перед Генрихом с контрпредложением от пославших его уважаемых людей? «Дайте гостю еды и питья». Он проделал долгий путь и сказал долгую и красочную речь, — проговорил чародей, не сводя глаз с Хагена. Дверь скрипнула, возвестив, что открывали ее Негнатовы, и впустила домну, следом за которой вплыли три лебедушки с подносами, будто только этих слов великого князя и ждали. Стол мгновенно и почти бесшумно наполнился мисками, тарелками и прочими емкостями, дух от которых поднялся такой, что рыжая борода гостя зашевелилась, а в брюхе заурчала. Служба кейтеринга освободила комнату в считанные минуты, оставив аромат вкусной еды и новомодных духов. На стойке эссенции из цветов и ягод, которые стали недавно делать буревоевы, на той самой пасеке в верховьях Почайны, где жила раньше завстоловой с семьей и детьми. Духи эти разметали на торгу еще быстрее, чем на стойке, при том, что стоили они значительно дороже. Малиновые, те, что из ландыша, шлейф которых остался после ухода лебедушек, считались самыми модными и предсказуемо самыми дорогими. Северный гость втянул хищно воздух широко раскрытыми ноздрями, повернувшись к закрывшейся со скрипом двери, и снова издал животом звук, давший понять, что ел он в последний раз преступно давно. «Сядь за мой стол, Ярл Хаген Ульфсон Рыжебородый. Отведай моего хлеба, рыбы и мяса, выпей пиво», — задумчиво, будто нехотя проговорил чародей. «Перекусим и мы. Насытый брюхо думается лучше». И отмахнул ножом шмат буженины, привычно уложив его на ломоть ржаного, мазнув поверх щедро хреном. Ясно, что бытовавшие в этих временах убеждения, что на полный живот принимать решение было проще, имело мало общего с физиологией и психологией, но в чем-то были и справедливыми. Сытому уже не так хотелось убить собеседника, как голодному, или хотелось так же, но было лень. Рыжий трескал так, будто и вправду ел до этого только на противоположном берегу Варяжского моря. Здесь это тоже считалось доблестью, и тот, кто не ел, а нюхал, как тот ишак из старого анекдота моего времени, считался бы больным или, по меньшей мере, подозрительным. Хруст костей, свиных и куриных на крепких зубах Хагена никаких подозрений не вызывал. Мужчина, воин, герой, жрал, как полагается. «Освежить стол!» — сказал чуть громче привычного Всеслав, когда гость, сыт отдуваясь, обтер жирные пальцы сперва об одежду, а потом контроль на волосы и бороду. Снова распахнулась звонкая дверь, и душистые девки брали со стола, оставив блюдо с хлебом и с разными мясными нарезками, что так удобно было класть поверх ржаного или ситного. И жбаны с пивом тоже ушли, сменившись на привычные уже в этих краях фляги. «Рысь!» — попросил, скомандовал князь. Каждый поднял стопочку лафитничек. Северный гость держал непривычную тару с опаской, боясь раздавить или выронить. Пальцы на правой руке у него явно были выбиты, сломаны и порублены не единожды. «Я рад встрече с тобой, Хаген. Я выслушаю тебя за то, чтобы решение мое приняли и одобрили боги», — возвестил Всеслав и хлопнул перцовки, привычно поднеся к носу горбушку. Опрокинул лафитничек в пасти викинг, вытаращившись невообразимо, пытаясь хватануть воздуха перехватившим горлом. Ставр, сидевший рядом, всунул ему в скрюченные пальцы кружку морса, прохрипев что-то непонятное. Рыжий дернулся, глянув на калеку, и влил холодный брусничный напиток, кажется, прямо в желудок. Схватив тут же предложенный с другой стороны гнатом кусок хлеба со щедро намазанным рубленным салом с чесноком. «Я сказал, что в доме любимца богов пьют жидкий огонь. С непривычки трудно, запивать надо», — пробурчал старый нетопырь в ответ на вопросительный взгляд Всеслава. «Почему не приехали другие, о ком пишут старейшины твоей земли?» — спросил чародей, изучив послание на свернутых выделенных шкурах, переспрашивая и уточняя значение тех или иных корявых символов у ставра. «Двое, как я думаю, вполне готовы принять золото и поддержку церковников. Один при смерти, поморозился крепко в походе, еще один отправился грабить пруссов и ятвягов, да, по слухам, там и сгинул». Хаген говорил искренне, как пятилетний, то ли от перцовки, который с непривычки вправду открывал в людях новые, неожиданные грани, то ли от того, что уверился в том, что за одним столом с ним и вправду сидят великий волк старых богов и пастырь, несущий волю нового, да вполне мирно, не хватая друг другу за бороды, не сварясь, как все виденные им ранее, или от того, что сердцем чуял, этому с серо-зелеными глазами врать себе дороже. «Добро, так поступим. Ты вернешься в Готланд и передашь, что ваши земли и племена, живущие на них, могут рассчитывать на мою поддержку и помощь. О том, что от этого получу я и кто станет мне меньшим братом в Сигтуне, мы потолкуем с тем, кто сможет говорить от имени всех северных родов. Будет это через две луны в Полоцке, на моей родной земле, в городе, основанном еще Ронгвальдом Достославным, которого ты, Хаген, помянул вначале. Чародей говорил спокойно, уверенно, неторопливо, не глядя на вытягивающиеся лица советников, которые только сейчас поняли, сбор какого уровня он намеревался учинить в своей вотчине и кого можно было ожидать там увидеть. «Раньше рад бы, да не досуг. Через седмицу-другую придут захватывать страну мою, бесчетной рати папы римского. Пару дней всяко провозиться придется, пока всех их в Хельхейм отправлю, к толстухе Хель». Хаген разинул рот, откуда выпал кусок курицы. Так на его памяти чудовищную великаншу, могущественную повелительницу мира мертвых, не рисковал называть никто. «Потом праздник у меня, старший сын невесту в дом приведет. С подарками мы с тестем будущим тоже пока не определились. То ли северный берег Русского моря ему подарить, то ли южный Варяжского». Закашлившемуся мучительно рыжебородому хлопали по могучей спине и ставр, и рысь. Кого похлипче, наверняка убили бы. Ну или половину ребер сломали точно. Это же словно не замечал ударов, под какими конь бы просел. «Сам видишь, хоть порвись, а никак. Вот разберусь, малость, с делами, тогда сразу. Со Ставром уговоритесь, как вестями обменяться на случай, если быстрее управлюсь. Погостишь у меня ли домой сразу?» — спросил Всеслав, будто не замечая состояния викинга. Тот молча таращил на чародея вылупленные сверх всякой меры прозрачно-голубые глаза, а рот закрыть даже не пытался. Того, кто так панически общался с богами и великанами, собирался за пару дней уничтожить невероятное количество злых врагов и размышлял между делом, как Лен надел вотчину подарить на свадьбу сыну. Он видел впервые и был изумлен, и бесстрашием, и уверенностью, и холодной яростной силой, что чувствовалось в этом невозмутимом вожде русов, и тем, что любой из свадебных подарков был гораздо больше всех изведанных земель его родины. «Если ты не станешь прогонять, я бы вышел с тобой в одном строю против алчных латинян». Воин в северяне непредсказуемо победил политикой вождя. «Вести за море передам с верными людьми. Мой меч и топор тоже годятся на то, чтобы проводить в чертоге Хель несколько десятков твоих врагов, которые все равно станут моими, когда ты назовешь меня младшим побратимом». Чародей усмехнулся и отсалютовал Хагену лафитничком. Наглый, храбрый до безумия и хитрый, конечно, но отваги наглости явно было значительно больше. Достойный, хрестоматийный даже представитель своего племени. Я вспомнил, что в сериалах самого завершения моей прежней жизни режиссеры, сценаристы и кто там еще производил те многосерийные поделки всегда показывали викингов необузданно яростными дикарями. Вожаком у них обязательно был смазливый голубоглазый блондинчик с квадратной челюстью, лукавым прищуром, смерть девкам и такого же формата голым торсом с прессом стиральной доской. Почему-то большинство актеров на такие роли попадало прямиком из рекламы мужских трусов. И в череде кровавых драк, подлых интриг, разврата создатели то ли нарочно, то ли случайно не упоминали о том, что эти самые дикари, что постоянно жрали мухоморы, запивая пивом, взяли на меч земли франков, англов и прочих, отметившись аж в Португалии и Северной Африке. Вот тебе и безумные берсерки. «Добро, ты один? Есть где остановиться в городе?» — спросил великий князь у Хагена, что аж напрягся в предвкушении драки, будто латиняне уже столпились за дверью. «Со мной полсотни воинов с моего снека Ондстрёмминг», — гордо выставив рыжую бороду, заявил ярл. И добавил, заметив интерес Всеслава. «На языке русов имя снека значит «злая собака». И все те, кто говорил, что мой снек меньше, чем их драккары, теперь спорят об этом с треской и салакой на дне». Да уж, в части вспыльчивости и обидчивости и готовности найти или создать проблемы равных северянам не было. Но, с другой стороны, как еще можно было сохранить честь и уважение со стороны таких же, одновременно и отбитых, и отмороженных? «Мой воевода Гнат Рысь посмотрит твоих удальцов, Хаген Рожебородый, и найдет им место в строю. 5000 латинян сами себя не убьют. Лишними твои мечи и топоры мне не будут». По глазам ярла было отчетливо видно, что услышанная цифра оказалась для него неожиданностью, полнейшей. Но, к чести рыжего, включать заднюю он и не подумал, оскалившись и проорав что-то на родном. «Говорит, теперь точно в саги попадет. Радуется!» — флегматично перевел восторженное рычание Ставр. Попасть в саги для северян считалось огромной честью. Наши тоже были не прочь послушать про себя былины и сказания, встав в один ряд со Святославом Храбрым, Вещим Олегом и Святогором. У нас же с князем оставалась одна крошечная, малюсенькая такая задачка — сделать так, чтобы произошло это не посмертно. И кто бы знал, чего это будет нам стоить уже вот-вот.